Джелла принесла Кателине обед. Расстелила большой платок, расставила миски с бараниной и рисом, чашки и чайничек. Присела рядом и присоединилась к еде. Потом взяла, как и прежде, Кателину за запястье и потрясла его руку. «Вот ты и без цепей, Кателина. Теперь, когда ты свободен и можешь уйти, ты остаешься. Захотелось жениться на Марии и стать князем? Я выполнил свой долг перед старым князем и потому свободен, а не потому, что на мне нет цепей. И ты это знаешь. Я не убийца, а лишь выполнил долг палача. Если я брошу всех вас на милость разбойников, то буду чувствовать себя и вправду убийцей. И когда ты победишь, ты не женишься на Марии? После победы над разбойниками я женюсь на Марии и стану вашим князем. Думаю, у нее нет иного выбора. Так я выполню свой долг перед маленьким богом. Долг, который откуда-то у меня появился, и я его чувствую, и через который не могу перешагнуть просто так. Зачем тебе эта фантазерка и любительница представлений? Такая не может быть хорошей женой. Она всегда будет тебе перечить и устраивать представления. А ты с тоской будешь вспоминать мои слова. А есть женщины, которые не устраивают представлений? Думай, как знаешь. Из меня плохая спорщица. Так Зарем говорил. Только когда будешь с Марией, ты будешь думать обо мне. Вспоминать твои слова? Не только. Хочешь сказать, что вот... Нашелся мужчина, которого не трогает моя красота? Красота – это лишь неуловимые приметы не случившейся любви. Придет любовь и заслонит с собой красоту, а уйдет она – нет и красоты. Если нет ли, ты будешь думать об этом и вспоминать меня. Не думаю, что буду. Ну-ну, вот и я о том же. Когда ты будешь с Марией, ты будешь говорить себе, я не должен думать о Джелле. Нет, я не должен думать о Джелле. О, нет, нет, я совсем не должен думать о Джелле. Она рассмеялась, потом добавила. А вот теперь думай о разбойниках, пока они не стали думать о тебе. Джелла подоткнула юбку, быстро сложила и завязала углы скатерти со всем, что там было, подняла ее с травы и унесла. Вернулся охотник с людьми, которые принесли тело Пола. Все столпились вокруг них. Подошла Мария. «Говори», — сказал Кателина охотнику. «Я спускался вниз. Он там был, внизу. Был и ушел. Я так и сказал Пола». «Пола захотел сам спуститься и проверить. Я сказал, не надо, это трудно». Он не послушал, упал. Неожиданно усмехнулся и обратился к Кателине. «Его подвела та рука, которой у меня нет, как ты и сказал». «А кто был внизу и куда ушел?» «Маленький бог был и ушел». «Куда ушел?» «Ушел». Все замолчали. «Так отец жив?» — с надеждой спросила Мария. «Не знаю, он ушел». Все опять замолчали. «А когда ушел?» — спросила Джелла. Охотник обернулся в ее сторону и встретился с ней глазами. «Сразу и ушел, совсем недолго был». Охотник помолчал и вдруг добавил невпопад. «Ева много плакала над Пола. Ее отправили домой с провожатым, как ты сказал». «Но их встретят разбойники?» «Не встретят. Я сказал, как им надо идти. Вдвоем там пройти можно. Всем нельзя». Все вновь помолчали. Каждый думал о своем. Потом, поняв, что большего от охотника не добиться, в раз заговорили. Заговорили о том, почему маленького бога нет ни там и ни здесь. Мария ожила. Нет прекраснее надежды, чем разгоревшийся и застывшего было пепла. «Ну что, жених?» – заговорила она вдруг с Кателиной впервые за долгое время. «Ты рад или огорчен?» «А тебе как бы хотелось?» «Хотелось, чтобы ты ответил на мой вопрос. Или ты теперь только на вопросы Джелла отвечаешь? Ты об этом как невеста спрашиваешь?» «Выходит, что только на ее вопросы». Она развернулась и ушла. Кателина сидел на остывающем после солнца камне и думал. «Рад он или огорчен?» «Мысли его то подходили к непростому вопросу Марии?» То вновь перебегали к разбойникам, и он разглядывал будущую победу. И снова к вопросу Марии, рад или огорчен. И то, что ответа не было, было непривычно и больно. Он вслушивался с надеждой в голос долга, но сердце самим присутствием своим мешало этот голос услышать. Неслышно подошел охотник. Кателина поднял на него глаза, ожидая. «Я вот про что», — сказал тот. «Пойди ты тогда со мной по слепой дороге, я бы тебя убил». «У тебя могло быть такое намерение». «Про намерение не знаю, я бы тебя убил». «Ты гордый человек, охотник. Почему ж ты тогда ко мне вот сюда пришел и рассказываешь мне об этом?» Не скажи я, ты не стал бы мне доверять. Плохо, когда тебе не доверяют. Когда тебя проверяют, снова и снова проверяют. Плохо. Да, плохо. Можно схватить руками тело человека, но нельзя схватить и удержать руками его чувства. Я тебе доверяю. А теперь пойдем, погуляем по слепой дороге. У тебя есть план? Есть. И ты мне нужен.